В одном этом слоге чудесным образом уместилась вся бесконечность детского разочарования. У Ясмин разрывалось сердце, когда ей приходилось в чем-то отказывать ему, ведь половина его жизни и так была потеряна. Все ее существо стремилось выполнить каждую его просьбу, но она понимала, что не стоит понапрасну давать ему надежду, да и себе тоже, так как при планировании рождественских каникул надо было учитывать не только его, но и ее желания. «Ты не забыл про Катю, Дэн? Она ведь не сможет поехать с нами. Ей придется остаться и ходить на работу. Ну и что? Почему мы не можем поехать вдвоем, мам, как раньше? Потому что теперь Катя — член нашей семьи, ты ведь знаешь?» Он нахмурился и отвернулся. «А сейчас она, кстати, готовит для тебя завтрак», — добавил Ясмин. «Печет твои любимые оладушки. Она может делать все, что хочет», — буркнул Дэниел. «Эй, сынок!» Ясмин нагнулась над ним. Ей было очень важно, чтобы он понял. «Катя живет с нами, она моя подруга. Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Это значит, что мы никуда не можем поехать без этой глупой коровы. Ну-ка, прекрати!» Она прикоснулась к его щеке. «Нельзя так говорить. Даже если бы нас было только двое, ты и я, мы бы все равно не смогли поехать в Дисней Уорлд. Так что не надо демонстрировать свое недовольство. Катя, мой мальчик, понимаешь? Это у меня нет денег на такую поездку, а не у нее. А зачем тогда спрашивала?» Обвинил он ее с изощренностью, свойственной 11-летним детям. «Если ты с самого начала знала, что мы все равно не сможем поехать, зачем спрашивать, куда?» «Я спрашивала, что ты хочешь делать, а не куда ты хочешь поехать, Дэн, это ты сам придумал». Ясмин поймал его на жульничестве, и Дэниел знал это. Однако чудо ее сына стояло в том, что он каким-то образом не приобрел привычки спорить и пререкаться, как любят делать дети его возраста. И все-таки он был еще ребенком и не обладал необходимым арсеналом для борьбы с разочарованием. Поэтому лицо его помрачнело, он скрестил на груди руки и устроился на кровати дуться. Она приподняла его голову за подбородок. Дэниел сопротивлялся. Она вздохнула и сказала: «Когда-нибудь у нас будет больше денег, чем сейчас, но надо немножко подождать. Я люблю тебя. И Катя тоже». Ясмин поднялась с кровати и пошла к двери. «А теперь вставай, Дэн, чтобы через 22 секунды я услышала, что в ванной льется вода». «Я хочу поехать в Дисней Уорлд», — упрямо проныл он. «Знал бы ты, как я хочу отвезти тебя туда». Она задумчиво провела рукой по дверному косяку и ушла в спальню, которую делила с Катей. Там она уселась на неубранную постель и стала прислушиваться к звукам в доме. Дэниел поднялся и прошлепал босыми ногами в ванну. На кухне Катя пекла свои фирменные оладьи, заскворчила в раскаленном масле тесто, когда она налила на сковороду очередную порцию смеси, стукнули дверцы стенного шкафчика, откуда достала тарелки и сахарницу. Щелкнул электрический чайник, выключаясь, затем раздался голос Кати. «Дэниел, ты идешь? Сегодня у нас оладьи. Я приготовила твой любимый завтрак». «Чему?» — подумалась Ясмин. Она хотела бы задать такой же вопрос Кате, но в нем прозвучало бы гораздо больше, чем просто расспросы о смешивании муки и молока, распускании дрожжей и замесе теста. Ясмин провела рукой по сбитому настру одеялу. На простынях все еще сохранились отпечатки двух тел, на подушках — отпечатки двух голов, и по этим следам отчетливо читалось то, как они спали. Катя обнимала ее со спины, Катины теплые руки держали ее груди.